Четвертая сфера – овладение финансовой стороной жизни. По достижению 60 лет большинство американцев оказываются смертельно уставшими. Вряд ли большинство людей, заглядывая вперед, видят себя дожившими до золотой поры отдохновения. Тем не менее, понимая, что финансовое благополучие из-за жизненных просчетов недостижимо, как вы можете претворить свой сокровенный сценарий в реальную жизнь? Четвертый урок овладения, который я привожу в данной аудиокниге, научит вас, как достичь цели и иметь необходимые средства выживания в любой период вашей жизни. Так как нам посчастливилось жить в капиталистическом обществе, каждый из нас имеет возможность осуществить свои мечты. И все же большинство из нас испытывают постоянное финансовое давление, и нам кажется, что имея мы больше денег, мы бы освободились от этого давления. Это огромное, порожденное привитой нам культурой заблуждение. Позвольте уверить вас, что чем больше будет у вас денег, тем большее давление вы будете испытывать. Задача в том, чтобы не просто пуститься в погоню за богатством, а прежде всего изменить относительно него свои убеждения и позицию, с тем, чтобы вы расценивали богатство как стимул для достижения счастья, а не как единственную и конечную цель для его достижения. Чтобы поймать финансовую удачу и достичь финансового процветания, сначала научитесь устранять то, что создает дефицит в вашей жизни, а затем выработайте твердые убеждения, основные для вас ценности и разумные эмоции, которые необходимы для достижения, сохранения и расширения богатства. Затем определите свои цели и сформируйте мечты с точки зрения достижения наиболее высокого уровня благосостояния, преисполнившись спокойствием духа и уверенно глядя вперед с радостным волнением, ожидая всего того, что может предложить вам жизнь.